Глава 14. Назидательные беседы. Отец Вильмен, хотя избрал себе для виду, так сказать, официально скромную келью в одном из тех мест, где обыкновенно останавливается приезжее католическое духовенство, однако секретным образом предпочел нанять для себя вместе со своим слугой частную, свою собственную и совершенно отдельную квартиру, взятую третьим братом-наблюдателем на свое имя. Сделать это было нетрудно, так как третий брат-наблюдатель принадлежал к ордену Тайна, жил в мире и даже числился на службе в одном из присутственных мест. Квартира нужна была сему добродетельному триумвирату для особых важных совещаний по делам своей секретной миссии. Подозрительная осторожность вообще прежде всего свойственна истинным сынам Лойолы, которые в настоящем случае опасались делать свои совещательные сходбища в официальной келье отца Вильмена. Там мало ли что случится, их могли подглядеть, подслушать, да и сами они могли подать повод к излишним толкам. Все эти соображения побудили их взять отдельную квартиру. Она была очень невелика, всего-навсего две комнаты с передней кухней, и вдобавок весьма скромно убрана. Несколько плетеных стульев, ломберный стол да кожаное высокое кресло составляли мебель приемной комнаты. Украшением же ей служили черное распятие да черная Библия и несколько католических священных гравюр в простых рамках, между которыми висели два портрета генерала иезуитского ордена и Игнатия Лойолы, его основателя. В этом-то скромном жилище преподобного отца появилась однажды баронесса фон Деринг. Появилась она со своей соблазнительной красотою. Красота эта, казалось, еще увеличивалась от противоположности с богатым, но вполне скромным нарядом, который во время визитов ее к отцу Вильмену всегда был один и тот же. Роскошное черное платье и никакого постороннего цвета в аксессуарах. Предстояла она перед ним ревностную католичкою, жаждущую испить живой воды от прохладного источника его поучений. Весь ум тонкого, искусного кокетства, опытной в этом деле баронессы, был постепенно употреблен ею против своего назидателя. И чем казалась она скромнее, недоступнее, тем распалительнее действовало кокетство ее на воображение сластолюбивого старца. Она открылась ему, что с тех пор, как поучается откровенно религии в его высоких беседах, ею овладела одна заветная мечта, к осуществлению которой стремится всем сердцем, но осуществить которую может единственно содействие Вильмена. Эта мечта — сделаться иезуиткой и своим влиянием, красотой и положением в свете тайно вести иезуитскую пропаганду. «Мне недостает только одного», — говорила она с пылающими глазами и порывистым чувством католической религиозной экзальтации. «Мне недостает знания, тех идей, правил и принципов, на которых зиждется храм иезуитизма. Я не знаю приемов, которыми успешнее можно действовать. Помочь в этом может мне только мой исповедник и наставник».